Краткий обзор книги. Эта книга описывает процесс умирания, смерти и перерождения с точки зрения тибетского буддизма. Она опирается на предположение о справедливости непреложных законов кармы. Понимание кармы, одной из самых сложных тем буддизма, ведет к пониманию реинкарнации. В наши задачи не входят подробные исследования кармы и реинкарнации. Мы просто принимаем их как данность. Как относиться к этим учениям, читатель решает сам. Тибетский буддизм – не единственная буддийская традиция, в которой существует учение Бордо. Но именно учения тибетского буддизма наиболее полны. Другие религиозные традиции имеют другие представления о том, что происходит после смерти. Даже представления различных школ буддизма не одинаковы. Хотя эта книга адресована изучающим тибетский буддизм, она может быть полезна любому, кто хочет узнать о буддийском взгляде на таинство смерти. Центральным ориентиром в тибетском мире, а также каркасом этой книги, служит учение о трех бордо смерти – мучительном бордо умирания, сияющем бордо дхарматы и кармическом бордо становления. В соответствии с этим учением книга поделена на части «до», «во время» и «после». Если описать эти бордо вкратце, мучительное бордо умирания начинается с возникновением болезни или состояния, которое заканчивается смертью. В случае внезапной смерти это бордо разворачивается в мгновение ока. Оно называется мучительным из-за боли отпускания. Сияющее бордо дхарматы начинается с окончанием бордо умирания. Для большинства из нас оно проходит незаметно. Слово «дхармата» означает «таковость» и указывает на природу реальности, просветленное состояние. Оно названо сияющим в силу своей невообразимой лучезарности. Оно настолько яркое, что ослепляет нас, и мы теряем сознание. После этого мы с изумлением просыпаемся в кармическом бордо становления. Таковость исчезает, и с возвращением кармы, которая должна вернуть нас в следующее рождение, возникает замешательство. Весь процесс занимает примерно 49 дней, и далее будет описан весьма подробно. Разные существа по-разному проходят через бордо. Лишь некоторые учителя утверждают, что это универсальное путешествие, и что, к примеру, все одинаково переживают видение божеств в бордо дхарматы. Большинство учителей говорят, что культурные отличия и индивидуальные особенности являются источником разнообразия переживаний. Действительно, почему христианин или мусульманин, чья вера существенно отличается от буддизма, должен переживать смерть так же, как буддист? Как мы увидим, путешествие сквозь бордо – это путешествие сквозь ум. С буддийской точки зрения, сущность ума всех живых существ одинакова. Однако поверхностные структуры, скрывающие эту сущность, различаются. Таким образом, путешествие сквозь поверхностные структуры, бордо умирания, сущность ума, бордо дхарматы, а затем из нее, бордо становления, не всегда одинаково. Однако общая модель трехступенчатого процесса универсальна, по крайней мере, с точки зрения буддизма. Хотя у тибетцев имеется захватывающее описание этого процесса, которое легко перевести на язык нашей собственной традиции, современные мастера признают существование случаев культурной изолированности и вытекающих из нее особенностей. Например, в древних текстах говорится, что лучше не рыдать рядом с тем, кто близок к смерти, поскольку это может оказать неблагоприятное влияние на ум умирающего. Тибетские учителя, знакомые с нашими западными обычаями, понимает, что нам бывает не так просто применить это указание. Тибетцы эмоционально сдержаны. Они не проявляют своих чувств, так как делаем это мы. Для нас же эмоции не только допустимы, они ожидаемы. Так что, хотя, как мы узнаем позже, неистовая привязанность к умирающему не слишком полезна, полное подавление чувств также не является здоровым. Тема противопоставления универсальной истины и культурных особенностей возникает каждый раз, когда учение древней традиции мигрирует в современность. С этим приходится иметь дело всем читателям, начинающим изучать литературу о Бордо. Сами тибетцы также не приняли индийский буддизм безоговорочно. Они адаптировали его к собственной культуре. Например, горячим адам индийского буддизма, где адски жарко, были добавлены холодные ады тибетского буддизма, где адски холодно. Буддолог Карл Бекер пишет: «Важно отметить, что тибетцы, как и китайцы до них, не могли принять буддизм во всей его полноте лишь из политических или эстетических соображений. Они приняли буддизм потому, что он прояснял процессы, которые уже были им знакомы, и иллюстрировал новые истины, которым они еще не дали словесного описания. Если говорить о моей личной позиции, моя убежденность в важности передачи этих уникальных учений родилась из имеющихся у меня проблесков переживаний. Я занимаюсь медитацией уже 35 лет и прошел традиционный 3-летний ретрит. Я выполнял большинство описанных ниже практик под руководством некоторых из величайших мастеров тибетского буддизма. Я все еще новичок, но потратив столько времени на проникновение в загадки собственного ума, я убедился в истинности поразительных учений о Бордо. Любой из нас может проверить все ниже сказанное на собственном опыте, если только захочет совершить эти открытия. Моя уверенность также подкреплена 20 годами, проведенными рядом с буддийскими мастерами, живущими в Индии, Тибете и Непале. Сталкиваясь со смертью, эти выдающиеся личности проявляют такое бесстрашие, которое одновременно заражает и заставляет трепетать. Они абсолютно непоколебимы. Я восхищаюсь уверенностью, почти игривостью, с которой они подходят к пугающей теме смерти. Они знают что-то такое, чего не знаем мы. Ниже я постараюсь изложить эти знания, пропущенные через призму моего собственного понимания. Я поделюсь тем, что эта мягкая и заботливая, но в то же время бесстрашная традиция предлагает в виде бесценного дара всему человечеству. Почему я написал эту книгу? 15 лет назад директор нашего медитационного центра попросил меня вести занятия о смерти. Я знал достаточно, чтобы понимать, насколько сложна тема Бордо, и поэтому попросил у него время на подготовку. Я начал читать все книги по этой теме, которые только были написаны, посещать все семинары и выполнять все возможные медитации, связанные с процессом умирания. Через 6 месяцев после начала моего исследования раздался телефонный звонок, который изменил мою жизнь. Мне звонила женщина по имени Сьюзан, проживавшая в сельской местности штата Колорадо. Ей дали мой номер в медитационном центре. Она была в панике. Умирал ее любимый муж, которому едва исполнилось 40 лет. Доктора говорили, что ему осталось всего несколько дней. Сьюзан не представляла, что делать, и была вне себя от горя. Она сказала мне, что хотя ни она, ни ее муж не были особенно религиозными людьми, они разделяли увлечение буддизмом. Она слышала, что я был экспертом по буддийскому пониманию смерти. Да, к тому времени я кое-что прочел, но был еще очень далек от того, чтобы считаться авторитетом в этом вопросе. Проблема заключалась в том, что в этом районе не было других экспертов. Никого, кроме меня. Я выслушал ее душераздирающую историю. Она говорила о прекрасных годах, которые они провели вместе с мужем, и о своем отчаянии, вызванном неспособностью помочь самому близкому человеку, тогда, когда он больше всего в этом нуждается. В течение следующих нескольких дней мы много говорили по телефону. Между звонками я поглощал информацию из книг, которые у меня были, а затем пытался уверенно пересказывать прочитанное. Не знаю, насколько я был полезен, но она продолжала мне звонить, потому что больше звонить было некому. Во время разговоров она часто шептала слова, поразившие меня как молнии. «Я должна была подготовиться заранее. Ах, если бы я только подготовилась заранее!» Через несколько дней муж Сьюзан умер, и мы потеряли связь. Но я не забыл ту сердечную боль и то сожаление, которое она испытывала, потому что оказалась не готова. До разговоров со Сьюзен мой интерес к смерти был чисто интеллектуальным. После ее звонка учения начали проникать со страниц книг в мое сердце. Меня настолько потрясло чувство глубокого сожаления, которое она испытывала, что я твердо решил сделать все возможное, чтобы уберечь от него других людей, а также суметь подготовиться к собственной смерти. Данная книга является следствием принятого мной тогда решения. Государственный деятель эпохи Ренессанса Мишель де Монтень писал: «Люди приходят, уходят, бегают, танцуют, но и словом не обмолвится смерть. Все хорошо, все чудесно. И все же, когда к ним самим, к их женам, детям или друзьям, приходит смерть и застает их врасплох, какие шторма страстей овладевает ими, какие стенания, какая ярость, какое отчаяние. Чтобы лишить смерть этой величайшей власти над нами, давайте будем поступать противно обычному образу действий. Давайте отнимем у смерти ее неизведанность. Давайте чаще встречаться с ней. Давайте привыкать к ней. Пусть смерть будет самым частым гостем в наших умах. Мы не знаем, где нас подстерегает смерть. Так давайте же будем готовы к ней, куда бы мы ни отправились. Учиться смерти – значит учиться свободе. Человек, научившийся умирать, разучивается быть рабом. Я много раз был рядом с умирающими, с близкими мне людьми, с духовными друзьями, с незнакомцами, ставшими друзьями. В течение последних 8 лет я провел серию семинаров, посвященных воззрению тибетского буддизма на смерть и посмертное существование, а также написал множество статей. Тибетские учения и связанные с ними медитации вселили в меня уверенность, позволяющую с легкостью вступать в ситуации окончания жизни. Я больше не боюсь смерти. Меня больше не могут поколебать окружающие болезненные события. Представленная на этих страницах информация дала мне уверенность. Мой опыт близости к смерти усилил ее, а благословение моих учителей наделили меня смелостью поделиться ей с другими. Привыкание. Ключ к мягкому преодолению сложностей смерти в привыкании или близком знакомстве. Эта книга основана на семинарах, которые я проводил, и в ходе которых мы практиковали описанные ниже медитации как способ привыкания к смерти через привыкание к собственному уму. Мы посещали похоронные дома и крематории. Мы гуляли по кладбищам и заходили в патологоанатомические лаборатории моргов, чтобы провести время среди трупов. Проводя время со смертью, мы лишали ее таинственности, а с этим и большей части страданий. В ходе этих семинаров я наблюдал изначальное сопротивление людей медитациям и учебным экскурсиям. Участники семинаров впервые вступали в прозекторскую с трепетом. С подобной опаской они вступали и в собственные умы во время медитации. Они нервничали, потому что не знали, чего ожидать. Но они доверяли мне, потому что я уже побывал во всех этих внешних и внутренних пространствах. Когда они выходили из морга, из похоронного дома или из длительной сессии медитации, я видел, насколько они были расслаблены. В процессе привыкания они обнаруживали, что хотя смерть может быть весьма непростым событием, в ней все же нет ничего особенного. Они научились улыбаться, глядя в лицо смерти. Если человек не подготовлен, столкновение с реалиями смерти и интенсивностью связанных с ней переживаний, с ее эмоциональным воздействием, с подготовкой к похоронам, общением с друзьями и близкими, решением медицинских и юридических вопросов, может походить на подготовку к большой свадьбе за один день. Это переполняет и ошеломляет. Если же вы позаботитесь о некоторых деталях сейчас, то в момент смерти сможете расслабиться. А расслабиться – это лучшее наставление по умиранию. Расслабление же рождается из привыкания. Данный справочник может оказаться в ваших руках, когда смерть уже крепко зажала вас в свои тиски. Но если вы прочтете его заранее, то сможете лучше подготовиться к этому моменту. Согьял Ринпоче так обобщает замысел этой книги. Сейчас крайне важно, чтобы пробужденное видение смерти и умирания распространилось во всем мире, на всех уровнях образования. Детей нужно не защищать от смерти, а с юных лет знакомить с ее истинной природой и с тем, что они могут через нее узнать. Почему бы не познакомить с этим видением в его простейших вариантах все возрастные группы? Знание о смерти, о том, как помочь умирающему, и о духовной природе смерти и умирания, должно стать доступно всем слоям общества. Ему необходимо обучать, глубоко и творчески, во всех школах, колледжах и университетах. Особенно важно, чтобы оно стало доступно в больницах, врачам и медицинскому персоналу, которые заботятся об умирающих и на которых лежит большая ответственность за них.